Виночерпии. До сих пор тюркский завоеватель обращал мало внимания в сторону южных стран. Индия, расположенная за хребтами Гиндукуша, интересовала его больше с точки зрения торговли, а от Ирана его отделяла цепь соленых озер. Большая часть Ирана, страны былого великолепия, оказалась в руинах. На выложенных мрамором тронах там сидели жалкие потомки когда-то великих воителей ислама. Это была страна полуголых паломников, высушенных солнцем, дервишей, танцующих под удары бубнов, господ, едущих на ослах под балдахинами, которых носили рабы. Слишком часто молитвенные коврики там пропитывались вином, а седые бороды — соком конопли. Это также изменчивая, пыльная страна, прекрасная, когда полная луна поднималась над оградами садов, и отвратительная, когда порывистый ветер пустыни завывал в тени деревьев. В ней сохранились колонны Персеполя, древней столицы Ахеменидов, и площадки желтого мрамора, на которых танцевали рабыни ассирийской царицы Семирамиды. Поэт Хафиз из Шираза говорил, что в его стране мало музыкантов, потому что только редкий музыкант может сыграть мелодию, под которую танцуют одновременно и пьяница, и трезвый. Персия, нынешний Иран, слишком долго жила в роскоши. Местные богачи подозрительны, бедняки заносчивы. Один шах ослепил своих сыновей и радовался смерти брата, издевательски заявляя, что, наконец, они с братом поделили землю. Один остался на земле, другой под землей. Здесь, по словам одного сатирика, невежа, баловень судьбы, а ученый не настолько умен, чтобы зарабатывать на жизнь. Уважаемой женщиной здесь считается та, у которой много любовников, а безвестной домохозяйкой – та, у которой их мало. Здесь суфии в шерстяных накидках вели мистические споры с поэтами, и здесь можно было обнаружить сакы виночерпиев. Виночерпии совмещали в себе скоморохов, мастеров панегирика и каламбура. Из них сложилось поэтическое братство. Эти персы, любители наслаждений, были весьма привязаны к дочери винограда вину и предпочитали больше воспевать богатырей, нежели самим надевать боевые доспехи. «Мы не что иное, как череда движущихся таинственных теней, которые отбрасывают во тьме фонарь, зажженный солнцем в руке Творца зрелищ». Эти персы могли забросать камнями богохульника и рассуждать за чашей вина по поводу никчемности религиозной веры. Персы были эллинами Азии, сибаритами и порой фанатиками. Они ненавидели представителей тюркских племен и называли их еретиками. Последний шах, покровитель Хафиза, испытывал более чем обычный интерес к винам Шираза, а также к игре трик-трак, красоткам и свечам. На закате своих дней он вспомнил, что много лет назад заключил союз с Тимуром. Он организовал торжественное приготовление для собственных похорон, наблюдая, как шьют для него саван, сколачивают гроб. Урывками он диктовал письмо Тимуру, которого никогда не видел, стремясь произвести на тюркского вождя впечатление своими рассуждениями о надвигающейся смерти. «Великие люди знают, — диктовал шах, — что мир непостоянен. Серьезные люди не размениваются на мелочи, не предаются мимолетным удовольствиям и любовным связям, потому как они знают, что все проходит». Что касается нерушимого договора с тобой, то я считаю нашу монаршую дружбу большим завоеванием. Смею сказать, что мое главное желание состоит в том, чтобы в судный день стоять с этим договором в руке, и чтобы у тебя никогда не было повода упрекать меня в нарушении слова. Теперь меня призывают предстать перед единственным Творцом Вселенной. Благодарю божественное провидение за то, что моя совесть чиста, несмотря на допущенные мною мелкие греховные проступки, которых трудно избежать в жизни слабому человеческому естеству. Я вкусил все удовольствия, которые можно было позволить за 53 года моей жизни на земле. Короче говоря, я умираю таким, каким жил. Я расстался со всей тщетой и суетой этого мира. Молю Аллаха дать благословение этому государю, Тимуру, столь же мудрому, как Соломон, и столь же великому, как Александр Македонский. Хотя нет необходимости беспокоиться за судьбу моего любимого сына Зайна аль-Абедина, да подарит ему Аллах долгую жизнь под сенью твоей защиты. Я оставляю его на попечение Аллаха и твоего величества. Могу ли я сомневаться в том, что ты останешься верным нашему договору? Прошу тебя также произнести в честь твоего преданного друга поминальную молитву. Счастлив, что ухожу из жизни, сохранив дружбу с тобой. Возможно, благодаря молитвам такого великого и победоносного государя, как ты, Аллах смилостивится надо мной и вознесет меня к святым. Вот о чем мы молим твое величество в качестве своей последней воли. За это ты будешь в ответе, когда наступит пора и тебе уходить в иной мир. Оказывается, такое же письмо с добавлением аналогичных подарков было послано и султану Багдада. Через некоторое время персидский шах умер, а 10 его отпрысков начали борьбу за свою часть наследственных владений. Один получил Исфаган, другой — Фарс, третий — Шираз и так далее. Они стали править в своих владениях. Некоторые чеканили монету, но все исправно повышали налоги и претендовали на то, что им не принадлежало. Это были князьки из рода Музафаридов, отношения между которыми лишний раз подтверждали справедливость выражения — враждовать, как родственники шаха. В 1386 году, когда под тусклым зимним солнцем поблекла ослепительная поверхность пустыни, в эту часть Ирана прибыл с севера Тимур и с ним 70 тюменов опытных воинов, привыкших к походам. Их изумило и восхитило великолепие Исфагана, города величественных зданий, сводчатых улиц, мостов, где толпились люди. Вот что писал об этом имперском городе Ибн Батута, побывавший здесь ранее. «Мы проходили мимо фруктовых садов, арыков и благоустроенных деревушек по дороге, огороженные голубятнями. Это большой, прекрасный город, правда, страдающий от религиозной вражды. Мы обнаружили здесь прекрасные абрикосы, дыню и айву. Местные жители заготавливают их так же, как мы в Африке свои фиги. Исфаганцы прекрасно сложены, белокожи, слегка подрумянены. Они любезны, они гостеприимны. Как правило, они приглашают вас на лепешки и молоко, но вам всегда дадут отведать на роскошных блюдах самые изысканные сладости. Тимур приблизился к Исфагану в полной боевой готовности, но воевать не собирался. Он помнил о просьбе шаха покровительствовать его наследникам. Единственное, что тревожило Тимура, это задержка Музафаридами без всякой причины его посла. Несколько лет Эмир следил за распрями принцев издалека, затем решил встретиться с ними. Представители исфаганской знати во главе с дядей Зайна Алябедина вышли из города встречать Тимура. Их встретили с подарками, усадили на ковер рядом с эмиром, чтобы обсудить судьбу Исфагана. «Жители города останутся в безопасности», — произнес Тимур, прерывая поток учтивых речей со стороны гостей. «Твой город не будет подвергаться грабежу, если будет выплачен выкуп». Гости согласились на выкуп. Музафариды прекрасно понимали, что прибывшая к ним армия большой численности не затем покрывала расстояние в 1000 миль, чтобы вернуться с пустыми руками. Они попросили разрешения отправить в город гонцов за деньгами. Во все кварталы города были отряжены представители тюркской знати от каждого тюмена. Их возглавил военачальник высокого ранга, чтобы обеспечить выплату выкупа в полном объеме. На следующий день Тимур посетил город. Он торжественно проехал по главной улице и возвратился в свой лагерь, оставив у городских ворот своих стражников. До наступления ночи ничего необычного не происходило. 70 тысяч тюркских воинов, преодолевших за 2 месяца большой путь без всякой возможности развлечься, жадно смотрели на огни Исфагана. Конные отряды, посланные в город по делам, застряли на городских рынках, а их товарищи в лагере придумывали разные предлоги для посещения города. Все больше воинов просачивалось в город, осаждая винные лавки. О том, что случилось дальше, существуют разные версии. Вероятнее всего, наэлектризовали обстановку несколько возбужденных персов во главе с кузнецом. Они ударили в барабан и стали созывать единоверцев-мусульман воинственным кличем. Из своих домов повыходили исфаганцы, и скоро толпы народа заполнили улицы. Сразу же начались стычки с тюркскими воинами, настроенными прежде вполне миролюбиво. В ряде кварталов города посланцев Тимура защитили от расправы более здравомыслящие горожане, в других их предали смерти. Выслушав на следующее утро доклад о кровавой резне в Исфагане, Тимур впал в ярость. Погибло около 3000 его воинов, среди которых находился любимец эмира, сын Шейхалиба Хатура. Тимур приказал немедленно взять город приступом. Представители исфаганской знати, гостившие в тюркском лагере, попытались посредничать между войсками Тимура и горожанами. Однако это не дало результатов. Толпа же, затеявшая бойню, теперь была вынуждена защищаться. Тюркские воины ворвались в город со стороны ворот. Тимур велел не щадить никого, требуя от каждого воина принести ему голову перса. Не пощадили и кварталы, где комиссарам Тимура отнеслись благоразумно. Лишь только несколько уважаемых лиц Исфагана избежали резни. Горожан преследовали повсюду. Их убивали целый день, а тех несчастных, под покровом темноты, выбравшихся за стены города, на следующее утро выследили по отпечаткам ног на снегу и убили. Участники похода, воздерживавшиеся от резни, покупали головы персов у тех, которые убивали. Согласно преданию, сначала голова оценивалась в 20 дукатов, но затем, когда число голов достигло требуемой цифры, цена упала до половины динара. А после этого они и вовсе ничего не стоили. Сначала ужасные трофеи были сложены на стенах города, затем из них построили башни на главных улицах. Таким образом погибли 70 тысяч исфаганцев или больше. Бойня не планировалась заранее. Тимура поставили перед необходимостью отомстить за гибель его воинов. Однако месть превзошла все ожидания. В страхе другие представители династии Музафаридов сдались Тимуру беспрекословно. Лишь Мансур бежал в горы. Шираз и другие города выплатили выкуп без возражений. Имя Тимура было занесено в хутбу, публичную проповедь в мечетях. Каждому из Музафаридов Тимур выдал грамоту направления с тамгой, оттиском его подписи красной тушью. Теперь местные правители стали вассалами Тимура, а он их сюзереном. Земли Музафаридов оставались под их властью, но с соизволения Тимура. Эмир обратил внимание на то, что иранцы обложены слишком высокими налогами. Он облегчил их налоговое бремя. Согласно преданию, в Ширазе Тимур послал за знаменитым персидским поэтом Хафизом. Поэт предстал перед ним в облачении нищего. «Ты написал эти стихи?» — строго спросил Тимур и процитировал. «Когда ширазскую турчанку своей любимой назову, за родинку ее отдам я и Самарканд, и Бухару». «Да, Шахиншах», — ответил Хафиз, — «это мои стихи. Я добыл Самарканд мечом после нескольких лет войны. Теперь я украшаю город произведениями лучших мастеров из других мест. Как смеешь ты дарить его какой-то девке из Шираза?» Поэт ответил не сразу, затем улыбнулся и указал на свои лохмотья. «О, государь, видишь, до какого нищенского существования довела меня моя расточительность?» Ответ понравился Тимуру. Он отпустил поэта с щедрым вознаграждением. Обратно в Самарканд за Тимуром последовал не один поэт. Эмир сожалел лишь о присутствии среди них виночерпиев. Третий сын Тимура, Мираншах, всегда был своевольным, подверженным пьянству и цинизму. Храбрый в бою, он отличался крайней жестокостью. Только в армии под командованием Тимура Мираншах держал себя в рамках. Через несколько дней Тимур отдал Мираншаху в управление Прикаспийскую область. По возвращении из продолжавшегося год похода в Индию ему сообщили, что сын на грани безумия. Тюркские командиры докладывали о безрассудных поступках Мираншаха в больших городах. Он швырял из окна деньги в толпы горожан, отключался после пьянства в мечетях. Они рассказывали далее, что Мираншах упал с коня и воскликнул: «Я сын властелина земли! Что мне нужно сделать, чтобы меня заметили?» Он повелел сравнять с землей больницы и дворцы Тебриза и Сулания. Приказ сына Тимура был законом для тюркских воинов, и они начали взрывать дома. За этим последовали другие его дикие приказы. По велению Мираншаха, мозг которого постоянно был одурманен вином и наркотиками, из могилы выкопали труп знаменитого персидского философа и перезахоронили его на еврейском кладбище. «Он пострадал по воле Аллаха», — говорили командиры. «Не потому ли он ударился головой о землю, когда упал с лошади?» Когда командиры ушли, к воротам дворца Тимура пришла женщина, одетая в черное платье и закрытая чадрой. Слуг с ней не было. Одно лишь слово, которое она прошептала, открыло перед ней дверь дворца. Стражники поклонились ей, а дворецкий в спешке отправился докладывать Тимуру. «Дочь хана желает поприветствовать эмира», — доложили Тимуру. Это была Ханзаде, жена его первого сына Джахангира. Она быстро прошла в покое эмира и стала нетерпеливо ждать, когда он отошлет командиров. В это прохладное утро Черное платье выгодно оттеняло ее прекрасное лицо, когда она сняла чадру и бросилась к его ногам. «О, эмир эмиров!» — воскликнула она. «Я прибыла из города твоего сына Мираншаха». Она говорила с Тимуром без страха. Она была такой же, как тогда, когда защищала своих родственников, чьи владения подвергались вторжению войска мира. Женщина радовалась встрече, хотя и не осмеливалась выразить свои чувства в словах. Она поселилась в городе со своим окружением и слугами под защитой Мираншаха. Протестовала, когда его домогательства становились опасными. Он взял Ханзаде в свой дом, преодолев сопротивление ее стражников. Красота женщины не давала ему покоя. Затем он упрекал ее в распутстве. «Государь Тимур!» — взмолилась она. «Прошу твоей защиты и справедливого суда!» Муж Ханзаде, которого Тимур любил и считал своим наследником, умер. Согласно традиции тюркских племен, право наследования трона теперь переходило к Мираншаху, старшему из живых сыновей. С давних времен кочевой жизни в пустыне было установлено, что правом наследования пользуются 4 первых сына правителя. Джихангир и Амар-Шейх покоились в могиле. Оставались Мираншах и Шахрух, младший сын, родившийся от Сарай-Ханум, хозяйки дворца. Но Шахрух был лишь ненамного старше детей Джихангира от Ханзаде. К тому же он не походил на своих братьев. Мягкосердечный юноша, склонный больше к чтению книг, чем к борьбе за власть. Наследника следовало выбирать между Мираншахом и сыновьями Ханзаде. Тимур наделил старшего сына большой властью, но Мираншах превратил свои владения в место хаоса и бесчинств. Возможно, Ханзаде предвидела результаты своей поездки во владение Мираншаха. Возможно, ее красота разожгла в нем огонь страсти и безрассудства. Несколько лет спустя в центре борьбы за власть оказался юный Халиль, чего не могла предполагать даже Ханзаде. Пока же она демонстрировала смелость, достойную восхищения. С просьбой обуздать его собственного сына Ханзаде бесстрашно предстала перед Тимуром, и он не стал медлить с решением. Эмир возместил Ханзаде все имущество, которое она потеряла. Ей были подарены новые слуги и оказан прием достойной жены Джихангира. Хотя эмир только что вернулся из утомительного похода, он велел военачальникам немедленно готовиться к новому походу в Султание. Там он приговорил сына к смерти после расследования его бесчинств. Но за него вступились полководцы Тимура, несмотря на то, что беспутный Мираншах доставил им много неприятностей. Мираншаха привели к отцу за веревку, привязанную к шее. Тимур согласился сохранить сыну жизнь, однако у Мираншаха отняли всю власть. Душевно сломленного, тень от былой власти, его вынудили жить в своем бывшем владении, которым правили теперь другие. Вскоре после этого добропорядочный рыцарь Руи де Гонсалес Клавихо, ехавший в Самарканд из королевского дворца в Кастилии, посетил проездом Султания. То, что он узнал, изложил в следующих словах. Когда Мираншах совершал свои бесчинства, при нем находилась женщина по имени Гансада, Ханзаде. Она тайком бежала от него, ехала день и ночь, пока не встретилась с государем Тимуром, которому сообщила о безобразиях сына. За это Тимур лишил сына власти. Гансада осталась при дворе эмира, обеспечившего ей почет и уважение, не позволяя женщине возвращаться в Султание. но Мираншах имел от этой женщины сына, названного Халиль-Султан. Что касается окружения Мираншаха, то Тимур не стал его щадить. Придворных поэтов, шутов, виночерпиев отправили на место казни. Один фокусник повернулся к своим более знатным смертникам, поднимавшимся по ступенькам к эшафоту. Даже в этот трагический момент он не мог обойтись без иронии. «Вы опережали меня в окружении принца. Отправляйтесь теперь и на смерть раньше меня».